Дебора не смотрела на Чероки, но в этом не было необходимости. Она уже рассказала ему о том, где они с Саймоном нашли кольцо, и потому знала, что эта новая информация привела его в отчаяние. Но он все же не сдавался и спросил у Поттеров, не знают ли они на острове такого места, откуда могло взяться еще одно такое же, точно такое же, подчеркнул он, кольцо. Мать и сын задумались над вопросом, и в конце концов ответил Марк. На всем острове, проинформировал он их, есть лишь одно место, где могло бы существовать точно такое же кольцо. Он назвал это место, и мать тут же подтвердила его слова. «За городом, в Телбот-Велли», — сказал Марк, — «живет серьезный собиратель всякого военного барахла. У него этого добра больше, чем на всем остальном острове. Его зовут Фрэнк Уизли», — добавила миссис Поттер. И он со своим отцом живет в местечке под названием Мулен-де-Нио. Разговор с Нобби Дебьером о рухнувшем музейном проекте дался Фрэнку непросто. Он пошел на это потому, что слишком часто подводил Нобби в школе и пытался загладить вину. Следующий разговор предстоял с отцом. Фрэнк и перед ним был в долгу. Но притворяться дальше, будто их совместная мечта принимает конкретные очертания в переулке рядом с церковью Святого Спасителя, как думал его отец, было чистым безумием. Правда, он еще не говорил о проекте с Рут. И если уж на то пошло, можно было обратиться за помощью к Адриану Бруару, его сестрам, при условии, что он сможет их найти, а также к Полу Филдеру и Синтии Мулен. Адвокат не называл конкретных сумм, которые унаследуют эти люди, поскольку все деньги пройдут через руки банкиров, брокеров и судебных бухгалтеров. Но речь наверняка шла об очень крупных суммах, поскольку невозможно было поверить, будто Ги мог избавиться от Ле Репозуара и прочей недвижимости, не обеспечив предварительно свое будущее солидным банковским счетом и портфелем документов, содержимое которого – при необходимости могло пополнить этот счет. Слишком он был умен. Самым простым и эффективным способом привести проект в действие было поговорить с Рут. Скорее всего, законной владелицей Ле Репозуара стала именно она, как бы это ни было оформлено юридически, а значит, ее можно настроить так, чтобы она почувствовала себя обязанной выполнить обещание, данное ее братом людям, и согласилась открыть более скромную версию музея военного времени Грэма Уизли на землях поместья, а участок возле церкви, приобретенный под строительство, продать и вырученные деньги вложить в здание. С другой стороны, он мог бы поговорить с наследниками Ги и выжать деньги из них, убедив построить фактически памятник их благодетелю. Фрэнк знал, что может и должен так поступить, и вообще, будь он сделан из другого теста, то именно так и поступил бы. Однако, кроме стремления построить здание, куда можно будет поместить коллекцию военного добра, на собирание которой ушло более полувека, им двигали иные соображения. По правде говоря, его не интересовало ни благо жителей Гернси, получающих возможность просвещаться, приходя в этот музей, ни личное благо Нобби Дебьера, чья карьера архитектора стремительно пойдет в гору после строительства. Просто Фрэнк Уизли знал, что ему будет легче дышать, если музея военного времени не появится. Поэтому он не станет говорить с Рут о продолжении благородного дела, начатого ее братом, и загонять в угол остальных наследников с целью выпросить у них средства тоже не будет. С него Фрэнка Уизли достаточно. Ги Бруар умер, и музей вместе с ним. Фрэнк с трудом вписал свой старенький «Пежо» в узкую колею, которая вела к Мулен-де-Нио. Подскакивая на последних колдобинах, которые отделяли его от мельницы, он обратил внимание, как сильно заросла дорога. Ежевика уже захватывала асфальт, ягод в этом году будет достаточно, а вот подъезда к мельнице и соседним коттеджам не будет совсем, если он не подрежет ветки, не выстрижет плющ, астролист и папоротники. Он знал, что теперь может спокойно заняться живой изгородью. приняв наконец-то решение и проведя умозрительную линию в несуществующем песке, он приобрел ту свободу, которой ему, оказывается, не хватало. Эта свобода раздвинула границы его мира, впустив в него мысли о таких простых вещах, как стрижка кустов вдоль дороги. «Да чего же это странная штука, одержимость?» — подумал он. «Стоит только раз попасть в удушающее объятие идеи фикс, и окружающий мир просто исчезает». Он свернул в ворота сразу за мельничным колесом, и шины автомобиля зашуршали по гравию. Проехав до самого последнего коттеджа, он остановил «Пежо» капотом к ручью, который он слышал, но не видел из-за вязов, обвитых плющом. Его стебли свисали с ветвей почти до земли, как косы Рапунцель. С одной стороны плющ загораживал коттеджи от шоссе, что проходило через Телбот-Велли, но с другой скрывал от глаз звонкий ручей, которым так приятно было бы любоваться весной и летом, сидя в раскладных креслах в саду. Фрэнк осознал, что вокруг дома тоже полно дел. Еще одно указание на то, как сильно он все запустил. В доме он застал отца, дремавшего в своем кресле, а вокруг него на полу лежали рассыпанные страницы Гернси Пресс, словно огромные игральные карты. Увидев их, Фрэнк вспомнил, что не попросил миссис Петит спрятать от отца газету, и пережил несколько неприятных минут, собирая газетные листы с пола и просматривая их на предмет сообщения о смерти Ги. Только убедившись, что в сегодняшнем номере его нет, он вздохнул свободнее. Следующий с репортажем о похоронах выйдет завтра, а сегодня он спасен. Затем он прошел на кухню, где аккуратно сложил газетные листы и стал готовить чай. В свой последний визит к Грэму миссис Петит заботливо захватила с собой пирог в металлической коробке, который приспособила веселенький ярлычок. «Цыпленок с латуком для вашего удовольствия», было написано на фирменной карточке кухни «Бетти», привязанной к пластиковым зубчикам миниатюрной вилочки, воткнутой в корку пирога. «Как кстати», — подумал Фрэнк. Наполнив чайник водой, он разыскал жестянку с чаем и насыпал English breakfast в заварник. Он раскладывал на салфетке тарелки и приборы, когда в комнате зашевелился в своем кресле отец. Фрэнк слышал, как он сперва коротко всхрапнул перед пробуждением, а потом охнул, удивленный тем, что уснул. «Который час?» — спросил Грэм Уизли. «Это ты, Фрэнк?» Фрэнк подошел к двери. Он увидел, что нижняя губа у отца мокрая, а с подбородка сталактитом свисает струйка слюны. «Готовлю чай», — отозвался он. «Давно ты дома?» «Несколько минут. Ты спал. Я не хотел тебя будить». «Как вы поладили с миссис Петит?» «Она помогала мне в туалете». «Я не люблю, чтобы женщина заходила со мной в туалет, Фрэнк». Руки Грэма теребили плед, лежавший у него на коленях. «Где ты был так долго?» «Который сейчас час?» Фрэнк глянул на старый будильник на плите. К его удивлению, он показывал 5:00. «Дай-ка я позвоню миссис Петит, а то она подумает, что ей придется зайти еще раз», — сказал он. Покончив с этим, он хотел ответить на вопросы отца, но обнаружил, что тот снова заснул в своем кресле. Плед соскользнул с его тощих колен, и Фрэнк поправил его, обернув вокруг ног Грэма и слегка опустил спинку кресла, чтобы голова старика не заваливалась на его костлявую грудь. Носовым платком он вытер отцу рот и убрал ниточку слюны с подбородка. «Правду говорят, старость не радость», — подумал он. «Стоит человеку перевалить за отпущенные ему 70-ков, как он стремглав несется к полной недееспособности». Он стал готовить чай, настоящий, такой, как пили в рабочих семьях. Разогрел и порезал клинышками пирог. Достал салат и намазал хлеб маслом. Когда еда была готова, а чай заварился, он пошел за Грэмом и привел его на кухню. Можно было подать ему еду на подносе, но Фрэнк хотел, чтобы они глядели друг другу в лицо во время разговора, который он затевал. Разговор лицом к лицу означал, что говорить будут двое мужчин, двое равных, а не отец и сын. Грэм уплетал пирог с цыпленком и латуком за обе щеки. Оскорбление, которое нанесла ему миссис Петит, сводив его в туалет, было забыто, заслоненное удовольствием от ее стряпни. Он даже попросил добавки. Событие небывалое для старика, который обыкновенно ел меньше девочки-подростка. Фрэнк решил дать ему поесть спокойно, а уж потом огорошивать новостью. Поэтому жевали они в молчании. Фрэнк обдумывал начало разговора, а Грэм ограничивался редкими замечаниями по поводу качества еды и особенно хвалил подливку, лучше которой он не едал с тех пор, как скончалась мать Фрэнка. Именно так он обычно говорил о гибели Грейс Уизли. Трагедия на водохранилище, когда Грэм и Грейс отчаянно барахтались в воде, и только один из них выжил, забылась со временем. Еда напомнила Грэму о жене, о войне и особенно о посылках Красного Креста, которые островитяне начали получать. Лишь когда запасы продовольствия на острове истощились, и люди дошли до того, что пили кофе из пастернака, подслащивая его сиропом из свеклы. «Канада прислала дары неописуемой щедрости», — сообщил Грэм сыну. «Шоколадное печенье, мальчик мой, да с настоящим чаем целый пир». А еще сардины и сухое молоко, консервированную лососину и сливы, и ветчину, и говяжью тушенку. Ах, какой это был прекрасный день, когда посылки Красного Креста показали народу Гернси, что их остров, хотя и невелик, не забыт остальным миром. А нам надо было это знать. Вот как надо, — заявил Грэм. Немцы хотели заставить нас поверить в то, что их паршивый сосунок Гитлер может ходить по водам и накормить одним хлебом всех голодных, но мы-то знали, что сдохнем, Фрэнки, сдохнем раньше, чем этот мерзавец подкинет нам хотя бы одну маленькую сосисочку. Подбородок Грэма был в пятнах подливки, и Фрэнк, наклонившись, промокнул его и сказал: «Суровые были времена». «Но люди-то об этом ничего не знают, так ведь?» «Они все про евреев да про цыган говорят, это да? Про другие страны, про Голландию, про Францию, да про Блицкриг? Черт возьми, только и слышно, что про Блицкриг, который доблестные англичане, те самые англичане, между прочим, чей сраный король сдал нас немцам и глазом не моргнул. Пока, мол, прощайте, и желаю вам приятно провести время с врагом, парни и девчата». Грэм подцепил вилкой кусок пирога и дрожащей рукой поднял его в воздух, где тот повис, словно немецкий бомбардировщик времен битвы за Англию, готовый вот-вот сбросить начинку, точно бомбу. Фрэнк снова подался вперед и мягким движением направил вилку отцу в рот. Грэм послушно взял курятину и продолжал жевать и говорить одновременно. «Они до сих пор обсасывают этот блицкриг, англичане-то. Лондон, видите ли, бомбили. Так теперь никому не дадут об этом даже на 15 секунд забыть. А здесь? Черт, никто и понятия не имеет о том, что тут произошло. Как будто нам причинили маленькое неудобство, не более того. Можно подумать, фрицы наш порт не бомбили. 29 трупов, Фрэнки, и ни единого орудия с нашей стороны. И бедных евреек в концлагеря не отправляли, и не расстреливали тех, кого им угодно было считать шпионами. Можно подумать, что этого не было, всем плевать. Но ничего, мы скоро с этим покончим, раз и навсегда. Правда, сынок? Фрэнк подумал, что подходящий момент настал. Не надо выдумывать, с чего начать разговор. Боясь упустить подвернувшуюся возможность, он, очертя голову, ринулся вперед. «Папа, кое-что случилось. Я не хотел говорить тебе об этом раньше. Я знаю, что значит для тебя этот музей. Вот и молчал, боялся, ты подумаешь, будто я вставляю тебе палки в колеса». Склонив голову на бок, Грэм повернул к сыну свое, как он выражался, «хорошее ухо». «Повтори-ка», — попросил он. Фрэнк точно знал, что никаких проблем со слухом у его отца нет. Просто он слышит только то, что захочет. Поэтому повторять он не стал. Просто сказал отцу, что несколько дней тому назад умер Гибруар. Смерть наступила внезапно. Он был здоров, как бык, и совсем не собирался на тот свет, судя по тому, что не предусмотрел, как его кончина скажется на планах строительства музея. «О чем это ты?» — Грэм тряхнул головой, словно надеясь, что в ней прояснится. «Говоришь, Ги умер? Скажи мне, что ты пошутил, мой мальчик». «К несчастью, — отвечал Фрэнк, — это совсем не шутки. И что самое печальное, по какой-то причине Гибруар не побеспокоился заранее о подобной случайности, хотя, зная его, это кажется невероятным. В его завещании нет ни строчки о военном музее, так что планы его строительства придется положить на полку. Проглотив свой кусок, Грэм дрожащей рукой поднял кружку с забеленным чаем и спросил. «Знаешь, что они сделали? Мины поставили, вот что. Разрывные. 35 штук. Фугасы тоже. И ригели. Предупреждающие флажки, конечно, развесили, но сам подумай, на что они были похожи. Маленькие желтые треугольнички, которые запрещали нам ступать по собственной земле. Мир должен узнать об этом, сынок. И о том, что мы варили варенье из водорослей, тоже. Знаю, папа. Люди должны об этом помнить». Фрэнку расхотелось доедать пирог. Он отодвинул тарелку на середину стола и развернул свой стул таким образом, чтобы говорить прямо отцу в ухо. Своими действиями он словно предупреждал отца о серьезности своих слов. «Слушай внимательно, папа. Все изменилось. И навсегда. Папа, музея не будет. У нас нет денег. Мы надеялись, что за строительство здания заплатит Ги, но в его завещании об этом нет ни слова. Папа, ты меня слышишь, я знаю. И поверь мне, я очень-очень жалею, что пришлось тебе об этом сказать. Я не хотел тебе говорить и вообще не планировал говорить тебе о смерти Ги, но когда я услышал его завещание, то понял, что выбора у меня нет. Прости меня». Про себя он добавил, что ему и правда жаль, хотя это лишь часть его истории. Рука Грэма так сильно задрожала, когда он попытался поднести чашку к губам, что горячий чай выплеснулся ему на грудь. Фрэнк протянул было руку, чтобы ему помочь, но старик отшатнулся от него, пролив еще больше. Застегнутый на все пуговицы теплый жилет, надетый поверх фланелевой рубашки, уберег его от ожога. Казалось, в тот миг ему важнее было избежать соприкосновения с сыном, чем не облиться чаем. «Мы с тобой», — пробормотал Грэм с помутившимся взглядом, — «мы с тобой строили планы». Фрэнк даже не предполагал, что ему будет так мучительно больно смотреть, как рушатся оборонительные рубежи его отца. Чувство было сродни тому, подумал он, как если бы Голиаф вдруг рухнул перед ним на колени. «Пап, я ни за что на свете не причинил бы тебе такую боль. Если бы я знал, как построить твой музей без помощи Ги, я бы это сделал. Но такого способа нет. Строительство слишком дорого стоит. Нам остается только забыть об этой идее». «Люди должны знать», — запротестовал Грэм Уизли, но голос его звучал слабо, и он не думал больше ни о чае, ни о пироге. «Никто не должен забыть». «Согласен. Фрэнк ломал голову над тем, как смягчить боль этого удара. Может быть, со временем мы придумаем, как помочь нашей идее осуществиться». Плечи Грэма поникли, он обводил кухню взглядом лунатика, который только что очнулся и не понимает, где находится. Руки, что он уронил на колени, судорожно мяли салфетку. Он оттолкнулся от стола и встал. Фрэнк за ним следом, думая, что отец хочет в туалет или спать, или вернуться в свое кресло в гостиной, но как только он взял Грэма под локоть, старик уперся. То, что ему было нужно, оказалось на рабочем столе. Фрэнк недавно положил туда рассыпанные газетные страницы, сложив их в должном порядке, так что надпись из двух слов «Гернси» и «Пресс», разделенных жирной чертой, смотрела вверх. Грэм схватил газету и прижал ее к груди. «Так тому и быть», — сказал он Фрэнку. «Способ другой, зато результат тот же самый, а это главное». Фрэнк никак не мог взять в толк, какую связь нашел его отец между крахом их планов и островной газетой. С сомнением в голосе он произнес: «Газета, конечно, напечатает эту историю. Может, кто-нибудь из тех, кто скрывается тут от налогов, прочитает, заинтересуется и даст нам денег. Но сколько наличности можно собрать, просто опубликовав статью в газете? Вряд ли нам хватит, пап. Да и на это может уйти несколько лет. Он не стал добавлять, что в 92 года этих лет просто нет в запасе. «Я сам им позвоню», — ответил Грэм. «Они придут. Они заинтересуются, вот увидишь. Как только узнают, так и прибегут». Он сделал 3 неверных шага к телефону и поднял трубку, словно собирался позвонить немедленно. «Не думаю, что газета сразу опубликует эту статью, папа», — попытался его утихомирить Фрэнк. «Со временем, да, материал не лишен определенного интереса с гуманитарной точки зрения, но, по-моему, тебе не следует возлагать надежды на «пора», — настаивал Грэм, как будто Фрэнк ничего не говорил. «Я себе обещал. Я сделаю это перед смертью», — говорил я себе. «Есть те, кто хранил верность, и те, кто изменил, и вот время пришло, пока я жив». И он зашелестел газетами, которые лежали на столе рядом со стопкой корреспонденции за несколько дней. «Куда же запропастился этот справочник? Какой у них номер, парень? Давай позвоним». Но Фрэнк уже зациклился на тех, кто хранил верность, и тех, кто изменил. Что, собственно, имел в виду его отец? Есть тысячи разных способов хранить верность и изменять. Но когда речь заходит о войне и оккупированных территориях, то тут способ может быть только один. Он осторожно начал. «Папа, по-моему, Господи!» — подумал он. «Как же отговорить его от этого безрассудства? Послушай, так не годится. И потом еще слишком рано. Время уходит!» — настаивал Грэм. «Времени почти не осталось. Я дал себе клятву. Я поклялся на их могилах. Они погибли за ГСОС, и никто не заплатил за их гибель. Ничего, заплатят теперь. Вот так-то». Он откопал справочник на дне ящика с кухонными полотенцами и столовыми салфетками, и хотя томик был совсем небольшой, крякнул, вытаскивая его на стол. Когда он начал перелистывать страницы, его дыхание стало частым, как у бегуна, приближающегося к концу дистанции. Фрэнк сделал последнюю попытку остановить его. «Папа, надо сначала собрать доказательства. Не надо нам ничего собирать. Все вот здесь». И он ткнул себе в висок кривым пальцем, сломанным еще во время войны при неудачной попытке бегства. Гестаповцы арестовали всех издателей газеты, которых предал кто-то из своих, кому они доверяли. 2 из 4 умерли в тюрьме. Еще один погиб при попытке бегства. Только Грэм остался цел, хотя и нельзя сказать, что невредим. И навсегда сохранил память о тех 3, погибших за дело свободы по вине предателя, так долго остававшегося неизвестным. Негласное соглашение между островными и английскими политиками не предусматривало расследование преступлений военной поры и наказание за них. Прошлое должно было оставаться прошлым, и поскольку улик для возбуждения уголовного дела оказалось недостаточно, те, кто ради собственных интересов пожертвовал во время войны чужой жизнью, спокойно жили дальше, не тревожимые призраками прошлого, и увидели то самое будущее, которого по их вине оказались лишены люди куда более достойные. Часть музейного проекта была направлена на то, чтобы исправить эту несправедливость. Музей военного времени без раздела о коллаборационизме не имел никакой ценности для будущего. Без него предательство кануло бы в небытие вместе с теми, кто его совершил, и теми, кто от него пострадал, и жители Гернси продолжали бы жить и наслаждаться свободой, ничего не зная о людях, которые заплатили за это жизнью, и нелюдях, навлекших на них такую страшную участь. «Но, папа, — сказал Фрэнк, — знаешь, что все напрасно. У тебя потребуют доказательств более веских, чем твое слово. Ты должен понимать это». «Ну так пойди и поищи их там, среди барахла», — ответил Грэм и кивком указал на стену, в сторону соседнего коттеджа, где нашла временный приют их коллекция. «Когда они придут, доказательства будут у нас в руках. Иди, ищи, мальчик. Но, папа, нет!» Грэм стукнул исхудавшим кулаком по справочнику и пригрозил сыну телефонной трубкой. «Иди и делай, не откладывая. И без глупостей, Фрэнк. Я собираюсь назвать имена».